У меня в сторожке жил ручной еж. Днем он располагался в старом сапоге, вечером любил полежать на циновке у дверцы шкафа, а ночью выходил на добычу. Я часто просыпался от шороха. Это шуршал еж. Он бежал по тоненькой жердочке, ловко ловил беспомощных мышей и быстро расправлялся с ними, а потом ложился отдыхать. Еж доставлял мне много беспокойства. Был большой обжора. Он объедал мои любимые растения и даже ел маленькие росточки в горшочках. Но мне нравилась его хватка. Вот он выходит из убежища, разглядывает каждую щелку, сует нос за решетку, выхватывает мелкие крошки, сбрасывает их в кучку. Он был забавен в своих движениях, походке, смешна была его мордочка с черными и бесхитростными глазками.